Остается лишь заучить разжеванное положение. Такая книга стала основным орудием активного насаждения догматического мышления в партии и стране. Так мумии антиистины перекочевывали из книги в общественное и индивидуальное сознание. Отныне вся система политического образования и партийного просвещения на долгие годы была основана на кратком курсе, доносившем до сознания миллионов людей грубо деформированные фрагменты ленинизма. Едва ли стоит удивляться, что и сегодня так много приверженцев вождя. Краткий курс сыграл здесь не последнюю роль. По сути, кроме узкого круга людей, ученых, интеллигентов, поколения 30-х и 40-х годов не знали подлинного Ленина, его работ. Зато краткий курс, чьим автором скоро стал считаться сам вождь, был буквально нафарширован сталинскими цитатами. Например, последние три главы курса, объемом немногим более 70 страниц, содержат более 60 упоминаний, цитат, выводов Сталина. Сам автор краткого курса сделал себя и главным его героем, выступая 1 октября 1938 года перед пропагандистами Москвы и Ленинграда в связи с выходом «Труда», Сталин проводил свою магистральную мысль. Без учеников Ленина, ну, конечно, вождь имел в виду лишь себя, которые били в одну точку, он не уверен, была ли бы советская власть. Рекомендовал изучать краткий курс вместе с книгой товарища Сталина об основах ленинизма, которая дает все основное. Краткий курс Сталин назвал манифестом, песней марксизма. Учитывая состав совещания, не преминул предупредить, что мы часть интеллигенции не воспитывали. Ее завлекли в свои сети иностранные разведки. Это добыча иностранных разведок. Наставляя пропагандистов, как использовать манифест, Сталин одновременно предостерегал от вольнодумства, которое может кончиться лишь сетями иностранных разведок. Отныне краткий курс стал сталинским цитатником, по которому проверялась ортодоксальность и политическая надежность каждого. Подобная идеологическая пища, догматическая и антиисторическая по своему содержанию, вела к духовному обнищанию, теоретическому упрощению и примитивизму. Сталин удобрил почву для взращивания обширной прослойки элементарно мыслящих людей, из которых непрерывно рекрутировались карьеристы, доносчики, ревностные службисты, бездумные исполнители. Именно эта прослойка пополняла бюрократический аппарат, карательные органы, ряды функционеров разных уровней. Маленков, как свидетельствует его архивный фонд, пропустил через себя многие тысячи людей, назначавшихся на партийную работу. Выбирали на пленумах автоматически, в органы внутренних дел, аппарат министерств. Критерием идейной теоретической зрелости служили отсутствие компроматов со стороны органов и работа над сталинской настольной книгой. Некоторых людей вызывали в Москву для беседы. Сам Маленков с одутловатыми щеками, важный, развалившись в кресле, или чиновник по его указанию, среди задаваемых вопросов обязательно подбрасывали один-два из краткого курса и других сталинских работ. Какой уклон является главным, наиболее опасным? Тут был подвох. Не всем удавалось вспомнить, что Сталин учил главный уклон тот, с которым перестали бороться.